с соблюдением предложенных мною мер, но каждого порознь на своей квартире сего числа в 5 часов утра. Иван Петрович докладывает начальству, что на протяжении 2 суток, денно и нощно, он трудился вместе с генерал-лейтенантом Дубельтом для приведения некоторых обстоятельств в ясность и чтобы сдать ему дело, которое было ведено мною в течение 13 месяцев в глубочайшей и никем не проникнутой тайне, и которое до того времени вовсе не было ему известно. Лепранди не считает возможным утаить от министра, что первое, если не считать самого графа Орлова, лицо из параллельного ведомства было крайне уязвлено таким оборотом событий. При всем желании его скрыть негодование, я в каждом слове видел оное. Иван Петрович не берется сказать, к чему, собственно, относится возмущение его бывшего сослуживца. К тому ли, что тот не мог проникнуть в злонамеренное общество, и что оно было следимо не людьми ему подведомственными, или к тому, что он был оскорблен недоверием к нему графа Орлова. Неудобство усугублялось тем, что Лепранди, как он говорит, знал Дубельта, своего одноштабного, с 1812 года 37 лет. Оба пролили кровь за отечество. Дубельт был ранен при Бородине. Лепранди получил тяжелую контузию под Смоленском. Прошедшие после славной войны десятилетия могли бы служить порукой их взаимного доверия. Во всяком случае, несмотря на такую весьма щекотливую для Лепранди позицию, он полагает справедливым довести до сведения своего министра о полном желании генерал-лейтенанта Дубельта содействовать успеху дела. У генерала при всем оскорбленном самолюбии хватило ума и такта поставить пользу государственную выше, как ныне принято выражаться, личных амбиций. Тут мы вынуждены прервать мерное течение адресованного графу Перовскому рассказа и вновь обратиться к введению по делу Петрашевского, которое уже приводилось выше. В его неопубликованной части Лепранди, помимо всего прочего, останавливается на событиях, случившихся несколькими сутками раньше. Описание это содержит ряд таких пикантных подробностей, которые, конечно, не могли попасть в предназначенный министру официальный отчет. Как свидетельствует автор введения, 20 апреля, то есть в среду, его потребовал к себе граф Перовский. В кабинете министра, как и год назад, Лепранди застал графа Орлова. Заметим, что начальник 3-го отделения по мере надобности сам заезжает к стоящему ниже его по негласной иерархии министру внутренних дел запросто, не чинясь, что как будто говорит в пользу их личной близости. Орлов довел до сведения Лепранди, что во исполнении высочайшей воли арестования должны быть произведены в ближайшую пятницу, и поэтому теперь необходимо будет действовать Дубельту. Граф Алексей Федорович велел Лепранди явиться к нему в 3-е отделение в 6 часов пополудни. Точно в назначенный срок Иван Петрович явился. «Плачущий генерал, я подъехал к крыльцу, — говорит Лепранди, — в одно время с Дубельтом. Он в самом веселом расположении духа удивился видеть меня в такое время у графа. И, узнав, что я потребован, остался еще более озадаченным. Относительно к нему я был в самом неловком положении. Положение это стало воистину драматическим, когда граф Орлов пригласил обоих приятелей в свой кабинет. Шеф жандармов кратко изъяснил своему начальнику штаба суть дела, не умолчав о годовых заботах Лепранди и его полицейских трудах. Затем граф распорядился о принятии дел от Лепранди и о скорейшей по взаимном совещании нашем подготовке к арестованиям, повторяя несколько раз, как громом пораженному Дубельту слова, чтоб в эти 2 дня была соблюдена тайна так, и, указав на меня, присовокупил, как он более года сохранил ее, и, усмехнувшись, прибавил, и от тебя даже. Надо думать, Слова графа Орлова, в особенности его усмешка, сделали сильное впечатление на чувствительную натуру Дубельта.